Роджер Железный. Игра крови и пыли. Они спланировали к Земле и заняли позиции в астероидном поясе. Потом обозрели планету, 2,5 миллиарда ее обитателей, их города и технические достижения. Через некоторое время заговорил тот, который занял передовую позицию. «Я удовлетворен!» После долгой паузы второй сказал, достав малую толику стронция-90. «Подходит!» Их сознания встретились над металлом. «Валяй!» Сказал тот, у кого был стронций. Другой изолировал время, обеспечил антиподные дорожки и сказал занимающему заднюю позицию. «Выбирай!» «Вот эту!» Первый снял Стас. Одновременно оба осознали, что первые частицы радиоактивного распада понеслись в направлении противоположному выбранному. «Признаю себя проигравшим. Выбирай!» «Я пыль!» — сказал занимающий переднюю позицию. «Три хода каждому!» «А я кровь!» — ответил другой. «По три хода. Согласен!» Они покинули данную хронопоследовательность и просмотрели историю планеты. Затем пыль слетала в палеолит, подняла и обнажила рудные залежи по всему югу Европы. «Первый ход сделан!» Кровь размышляла несчастливое время. Затем направилась во второй век до нашей эры и вызвала множественные кровоизлияния в мозг Марка Порция Катона, когда он встал в Римском Сенате в очередной раз потребовать, чтобы Карфаген был разрушен. «Первый ход сделан!» Пыль вступила в 4-е столетие нашей эры и ввела пузырек воздуха в артерию спящего Юлия Амвросия, Льва Митры. «Второй ход сделан!» Пыль проанализировала игру. «Тонкий ход!» «Благодарю!» «Но сдается мне не самый лучший. Вот смотри!» Пыль навестила Англию 17 века и утром до обыска удалила все следы запрещенных химических опытов, которые стоили жизни Исааку Ньютону. «Третий ход сделан!» «Отличный ход! Но думаю, я тебя побью!» Кровь посетила Англию в начале 19 века и отделалась от Чарльза Бэббиджа. «Третий ход сделан!» Они передохнули, оценивая новое положение вещей. «Готово?» — спросила кровь. «Да!» Они вернулись в хронопоследовательность в той точке, где ее покинули. Это заняло лишь миг, точно хлыст щелкнул внизу под ними. Они вновь ее покинули, чтобы теперь, зная общий результат, изучить воздействие каждого хода в отдельности. Они наблюдали развитие событий. Юг Европы процветал, Рим был основан и стал могучим на несколько веков раньше, чем до того. Греция была завоевана, прежде чем пламя Афин успело разгореться. Из-за смерти Катона-старшего последнюю пуническую войну отложили, и Карфаген продолжал шириться и распространяя свою власть на восток и юг. Смерть Юлия Амвросия помешала возрождению митраизма, и государственной религией в Риме стало христианство. Карфагеняне подчинили себе весь Ближний Восток. Митраизм был признан их государственной религией. Столкновение произошло только в V веке. Город Карфаген был разрушен, и западная граница его империи отброшена к Александрии. 50 лет спустя папа объявил крестовый поход. В течение следующего века с четвертью крестовые походы следовали один за другим, довольно регулярно, что привело к дальнейшему дроблению Карфагенской империи и вскормило в Италии чудовищную бюрократию. Войны прекратились, границы были установлены. Средиземноморье оказалось в тисках экономической депрессии. Дальние провинции ворчали на налоги и насильственную вербовку в армию, а затем восстали. Общая анархия, которая последовала за этими войнами, привела к эпохе, сильно напоминавшей Средневековье в первоначальной хронопоследовательности. В Малой Азии книгопечатания изобретено не было. «Во всяком случае, пока ничья», — сказала кровь. «Да, но посмотри, что сделал Ньютон». «Откуда ты знала?» «В этом и заключается разница между хорошим игроком и игроком вдохновенным. Я заметил его потенциал еще когда он валял дурака с алхимии. Посмотри, что он сделал в одиночку для их науки. Буквально все. Следующий твой ход был слишком поздним, во времени и слишком слабым». «Да, Я думала, что смогу все-таки уничтожить их компьютеры, убрав основателя компании «Международные дифференциальные машины». Пыль засмеялась. «Ха-ха-ха! Забавно! Вместо МДМ-120 «Бигель» взял на борт молодого натуралиста по фамилии Дарвин!» Кровь заглянула в конец хронопоследовательности, где радиоактивная пыль усыпала безжизненный шар планеты. Но причины этого не было ни наука, ни религия. «Разумеется, нет», — сказала пыль. «Все дело в эмфазе». «Тебе повезло. Настаиваю на реванше». «Хорошо. Я даже позволю тебе выбирать, пыль или кровь». «Останусь кровью». «Отлично. Выигравший оставляет за собой первый ход. Извини». Пыль отправилась в Рим 2 века до нашей эры и избавила Катона от кровоизлияния в мозг. Первый ход сделан. Кровь отправилась на восток Германии 16 века и устроила кровоизлияние в мозг у подосланного Ватиканом убийцы, который прикончил Мартина Лютера. Первый ход сделан. Ты забегаешь далеко вперед. Все дело в эмфазе. Истина, истина. Очень хорошо. Ты спасла Лютера. А я спасу Бэббиджа. Извини меня. Мгновение спустя пыль вернулась. Второй ход сделан. Кровь сосредоточенно изучала игровое поле. Потом сказала: «Ну ладно». И вошла в театр Чеви в тот вечер 1865 года, когда актер-неудачник выстрелил в президента Соединенных Штатов. Чуть подправив траекторию пулю в полете, она помогла ей попасть точно в цель. «Второй ход сделан». «По-моему, ты блефуешь», — сказала пыль. «Проследить все последствия ты никак не могла». «А вот увидишь». Пыль внимательно уставилась на игровое поле. «Ну ладно, ты убила президента, а я спасу другого президента. Вернее, немного продлю его жизнь. Я хочу, чтобы Вудро Вилсон увидел, как будет основан этот союз наций. Провал союза сыграет куда большую роль, чем просто его отсутствие. А он провалится. Извини меня». Пыль вошла в 20 век и кое-что подправила в человеке с вытянутой челюстью. «Третий ход сделан». «Ну так и я кого-нибудь спасу». Кровь вошла в тот же век, несколько позднее, и обеспечила провал Льву Ноздреву, человеку, который убил Никиту Хрущева. «Третий ход сделан». «Ты готова?» «Готова». Они вновь вошли в хронопоследовательность. Щелкнул длинный хлыст. Везде гремело радио. Искусственные спутники обращались вокруг планеты. Материки опутывала паутина шоссейных дорог. Запыленные города были густо утыканы энергетическими установками. Суда бороздили моря, реактивные самолеты проносились в небе. Росла трава, птицы совершали свои перелеты, рыбы хватали наживку. «Признай, что все висело на волоске», — сказала пыль. «По твоим же словам, есть разница между хорошим игроком и игроком вдохновенным». «И тебе повезло». Кровь снова засмеялась. Они смотрели на планету, на 2.5 миллиарда ее обитателей, на их города и технические достижения. После некоторой паузы, занимающий передовую позицию, сказал: «Третью решающую?» «Ладно, я кровь, я хожу первый». «А я пыль, я следую за тобой», —